Глава третья. А я ведь уже почти смирился с мыслью, что через годик-другой придется снова поступать в академию, когда наберу силы и всего остального. Однако славное семейство Дутвайн не хотело столько ждать. Результат нужен им был еще вчера. Да и в своего наследника, мягко говоря, они не верили. «Без магии огня Авари сразу же раскусят», — пояснил дядюшка Альбин свой выбор. «А вот у тебя есть шанс. Ты отважный и сообразительный». «Спасибо за похвалу, но я вообще-то обещал ему вернуть родное тело, а не сбагрить другое». «Либо так, либо вы оба скоро отправитесь к палачу», — обрисовал наше будущее охотник на демонов. «Орден ни для кого не делает различий. Для него все демоны подлежат уничтожению. Я и сам так думал в свое время». «Но ты зачем-то пощадил жертвенную душу. И мало того, пытаешься ее спасти во вред себе. Даже сейчас. Что поделать, если с родственниками ему не повезло? Не удержался я от укора. Должен же хоть кто-то о нем позаботиться». «Поступок Гастера трудно оправдать», — с легкой грустью признался его кузен. «Возможно, в этом есть часть моей вины. Мною тогда двигала лишь месть, которую так и не удалось утолить. И наша семья еще больше ослабла». «Раньше ты говорил, что с ними тебя больше ничего не связывает», — напомнил я ему. «Скажем так, Орден достаточно меня разочаровал, чтобы я решился на помощь подобному существу. Я человек, в который уже раз пришлось повторить мне. Просто не отсюда. В нашем мире вообще магии нет, между прочим. И богов ваших тоже». «Тогда почему у тебя дар одного из них?» — усмехнулся магистр. «В любом случае, после изгнания остается лишь пустая оболочка, вроде той, что сейчас лежит перед тобой. Я почти уверен, что Авари не вынесет подобного. Бывало и так, когда даже находящиеся рядом стражи теряли души. Поэтому такой способ применяют лишь в исключительных случаях, когда обычные методы устранения не работают». «То есть нас просто казнят?» — проворчал я, скептически рассматривая тело на кровати. «Допустим, все получится. Что с ним будет потом?» «Я позабочусь о племяннике, можешь не сомневаться», — пообещал Альбин. «Он попадет в приют при Ордене. Никто в своем уме не будет там искать перерожденного. Мы часто берем перспективных беспризорников. Это не вызовет подозрений. Когда он окрепнет, то отправится в одно из наших училищ и получит офицерское звание. С его даром и упорством это не будет проблемой». «Чтобы потом стать серым стражем?» «Не обязательно. После выпуска он сможет поступить на службу в любой клан и даже вернуться в семью, если захочет». «Сомневаюсь». «Если там будешь ты, то вполне возможно», — заявил бывший Феникс. «Я лично поговорю с Анурой, и никто больше не будет пытаться от тебя избавиться. Наоборот, ты вольешься в семью в качестве полноценного члена, при условии, что исполнишь все как надо. С учебой как получится, это не принципиально. Хоть ты и не из нас, все преференции аристократа станут твоими в любом случае, это я тебе обещаю. Глупо терять такого ценного союзника, который никогда не предаст». Эти слова так и не прозвучали вслух, но мы оба все прекрасно понимали. «С магическим поводком я не смогу даже замыслить плохое. Особенно, когда со мной не будет Авари, смягчавшего наказание. Своим непослушанием я заодно спасал жизнь юному Дутвайну, и это немного ломало логические принципы заклинания. Больше такого подспорья у меня не будет. Хуже всего, что я не могу с ним посоветоваться. После побега сосед умолк, а я сам пребывал далеко не в лучшей форме. Дуката соорудила мне повязку на перебитую руку. Обработала раны каким-то целебным раствором, но на этом ее возможности лечения исчерпались. Дядя тоже далеко не целитель и может только что-нибудь прижечь. Спасибо, обойдусь. Зато представитель Серой Стражи обладал куда более ценными навыками. Помимо уже знакомого мне кинжала, он продемонстрировал мне два странных обруча размером с тарелку. Каждый представлял собой сплетение множества полупрозрачных нитей, отдаленно напоминавших стекло. Таких же прохладных на ощупь, но гораздо легче. Не иначе, как местный полимер. «Решай скорее», — поторопил меня мужчина. «Если нет, я тебя здесь не держу и заставлять не собираюсь. Это не по мне. Можешь идти к Алаю, вымаливать у него защиту, если сомневаешься. Возможно, у него даже получится отсрочить твою казнь. В конце концов, у вас там даже некромансер служит». Альбин показательно давал мне иллюзию выбора, а не держал кинжал рядом с моей шеей. Хотя вполне мог бы. Очень мило, что он не принуждал меня к сотрудничеству. Но сути это не меняло. Пожалуй, этот представитель семейства Дутвайн куда опаснее покойного главы. С другой стороны, с таким прагматиком куда проще договориться. «Блин, я так мечтал о том, что мы с Авари наконец-то разъедемся, без лишних трагедий и жертв. И вроде бы все сбылось, но не совсем так. Чертовы нюансы. Фениксам позарез нужны родовые цацки, поэтому они готовы многим поступиться. Или хотя бы пообещать. Учитывая предупреждение Феста и состояние Алии, рядовой маг с заданием не справится». Возможно, я и сам обломаю зубы, но, не попробовав, не узнаешь наверняка. И это раззадоривало больше всего. У меня только одно условие. Я кивнул в сторону тела. Мы встретимся с ним до передачи артефактов, карты и всего остального. Вживую, лицом к лицу. Письма не принимаются. Справедливо, кивнул магистр. Я позабочусь о том, чтобы все состоялось. Не переживай. У меня нет резона тебя обманывать и тем более вредить моему племяннику. Даже если с тобой что-то случится, я его не брошу. Тогда договорились. Дуката. Помощница, дежурившая у входной двери, прошмыгнула в спальню и стала бережно стягивать с меня одежду. Но даже несмотря на все ее старания, пришлось стиснуть зубы. Сам я вряд ли бы справился. И дело даже не в единственной оставшейся действующей руке. На мне почти не осталось живого места. И каждое лишнее движение напоминало об этом. Спасибо, что раздеваться нужно было лишь до пояса. Тем временем Альбина нацепил один из обручей на лоботомированную голову простолюдина и распорол кинжалом больничную рубаху. Не самая презентабельная одежда, но другой у него не было. Телосложение у коматозного паренька оказалось еще более печальным, чем было у Авари в свое время. Кожа до кости. Второй девайс из странного материала ожидаемо достался мне. Стоило его надеть, как он неожиданно стиснул череп не хуже тисков. Казалось, еще немного, и голова попросту лопнет. А еще я почувствовал множество уколов, будто примерил терновый венец. По лбу и вискам заструились ниточки крови. Охотник на демонов вырезал самым кончиком кинжала несколько символов на впалой груди паренька, после чего повторил процедуру со мной. На фоне всего остального я почти не почувствовал порезов, а магистр попутно принялся меня инструктировать. «Я не знаю точно, как это работает, но постарайся не переселиться вместе с Авари, иначе все будет зря. Ты должен остаться в этом теле». «Легко сказать», — проворчал я. «А какие-нибудь подробности есть?» «Только то, что этим способом пользовались еще в далекой древности», — нехотя ответил серый страж. «Я нашел упоминание о нем в наших архивах. Не знаю, где тот ублюдок раздобыл артефакты переноса, но сам он их не изготовил, это точно. А нож?» Тонкое лезвие, напитавшись нашей кровью, слабо засветилось. «Точно такое же пыряло я в свое время сломал об колено, не став губить Авари. А его папаша не сообразил тогда использовать заклинание контроля. Впрочем, интеллект никогда не был его сильной стороной». «Это жертвенный кинжал», — пояснил магистр. «Проклятый предмет с темного континента. Их в свое время привозили к нам в империю, но сейчас, насколько я знаю, уцелело всего несколько штук. Он может лишить человека души, но сильно не переживай. Для этого рана должна быть близка к смертельной. А так он лишь ненадолго ослабляет духовную связь с телом. Это должно облегчить переход». «Не думаю, что кинжальчиков осталось так уж мало», — заметил я, учитывая ежегодное количество демонов. «Так ты в курсе?» — нахмурился он. «Что ж, я еще раз убедился, что не зря в тебя поверил. Это закрытая информация даже для своих. Всей правдой владеют лишь владыки». Но, насколько я смог понять за годы службы, артефакты тут совершенно ни при чем. Столько кинжалов не было даже у Темной Империи во времена ее расцвета 1000 лет назад. Одержимость чаще всего происходит сама, без дополнительного вмешательства. Ритуалы, которыми пользуются мастера душ, просто создают похожие условия. Но чаще всего жертва просто сходит с ума, либо ничего не происходит вовсе. «Как же тогда вышло у Гастера?» — удивился я. «А кто сказал, что у него действительно получилось?» — с усмешкой ответил вопросом на вопрос Альбин. «Ты не демон, а черт знает что!» «Предпочитаю термин «заблудшая душа», — поморщился я. «Как тебе будет угодно. Готов?» «Запускай шарманку». Стоило улечься на соседнюю кровать, как мир вокруг закружился. Таких вертолетов у меня даже в пору бесшабашной юности не случалось. Хотя в целом я сторонился вечеринок, но кое-что застать все же успел. Не помогла и спущенная на пол в качестве заземления нога. Тем более, что заботливая Дуката тут же пристроила ее на место. Вертело все сильнее, вынуждая закрыть глаза. Меня будто засасывало в сливную воронку, но я помнил наставление и отчаянно сопротивлялся, пытаясь мысленно грести против течения. Получалось так себе, но я упорно продолжал раз за разом выдергивать сознание из темного омута, хотя почти не чувствовал тела. Нельзя сдаваться. Бездна давила со всех сторон, словно пыталась слепить из меня пельмешек, а потом сожрать с потрохами. Только на этот раз ей попался не безвольный кусок мяса, а горький уголек. Я всю жизнь двигался наперекор судьбе и не видел для себя другого пути. И какой-то паршивый водоворот не может меня остановить. Собрав всю волю в кулак, я рванулся прочь от воронки. В ушах от напряжения послышался гул, но, по крайней мере, ко мне вернулись какие-то ощущения. Напор же стал постепенно ослабевать, пока не приземлил меня, выжатого до нитки, обратно в кровать. Голова по-прежнему кружилась, но ее больше не сдавливал обруч. Я еще немного полежал с закрытыми глазами, пока моего лица не коснулась девичья рука. И ладно бы просто потрепала, но вместо этого она врезала мне хлесткую пощечину. «Какого черта?» Я вскинулся, перехватив узкое запястье здоровой рукой. «С возвращением!» — сухо поздравил меня Альбин. «Ты почти два оборота не подавал никаких признаков разума. Мы начали беспокоиться». «Да тут подашь!» — прохрипел я. В горле саднило, как после пожара. Ну, а вездесущая Дуката тут же протянула мне глиняный кувшин. Судя по состоянию посуды, ее взяли прямо тут. Через многочисленные трещины на пол капала мутная вода. Я отпустил девичью руку и высосал всю емкость, едва не поперхнувшись от жадности. Постель подо мной была насквозь мокрая, хоть выжимай. Вкус у воды оказался такой, будто ее уже кто-то пил. Однако я не стал кочевряжиться и лишь под конец ощутил на зубах подозрительный хруст. После чего выплюнул на ладонь серый кругляш, сегментированный на ровные дольки. Как очищенный мандарин, только в несколько раз меньше. И вроде как из хитина. «Глотай обратно», — посоветовал магистр. «Это яйца очень редкого паразита. Когда они поселятся в твоих мышцах, ты станешь намного быстрее и сильнее. Мерцание аури это не вернет, конечно, но со стороны будет казаться, что ты постепенно отказался от второго дара в пользу огня. Такое иногда случается, поэтому ты будешь вызывать куда меньше подозрений. А без них никак?» Уточнил я на всякий случай. «Не переживай, они безвредны и не передаются другим людям». «Тогда какие же это паразиты?» Я с трудом проглотил хитиновое яйцо и вытер грязные губы. Мерзость, но куда деваться? Меня однажды спас чужой желудочный сок, так что воротить нос не стоит. Лишь бы из академии не вытурили за применение допинга. К слову, тот же Фест видит людей буквально насквозь. Вряд ли он поверит байке, что они ко мне прицепились в местной канализации. Учитывая такую тщательную подготовку серого стража, тот и правда собирался переселить меня с самого начала, пока в дело не вмешался вспыльчивый брат. А его, в свою очередь, кто-то явно подталкивал к моему устранению. Хорошо, если не супруга, вновь вставшая у кланового руля. Но, тем не менее, я смог как-то выкарабкаться и даже помочь Авари. Хотя вполне возможно, что моя услуга оказалась для него медвежьей. Стоило мне покончить с собственным заражением, как со стороны соседней кровати послышался сдавленный стон. Коматозник тоже пропотел и выглядел еще более болезненным. Уже не одной ногой в могиле, а всеми двумя. Осталось только туда улечься и руки сложить. Зато теперь его глаза оказались плотно закрыты, а тело било мелкая дрожь. Сработало. «Посмотри на свою грудь». Я скосил взгляд вниз и с удивлением увидел, что порезы ритуальным ножом почти затянулись. Еще немного, и от символов останется только сухая корка, как будто ритуал происходил вчера. Так долго процедура длиться не могла. Сквозь мутный пузырь в оконном проеме пробивался дневной свет. Значит, снова замешана магия. Не зря же Гастер так настойчиво предлагал мне сделать харакири. Хотя тело у нас с его сыном общее было. Теперь же на окраинах моей души поселилась непривычная пустота, как во время проклятия. Только на этот раз даже животворящая водичка его не вернет. Надеюсь, Авари сможет свыкнуться с новым телом и понять мой выбор, которого на самом деле не было. Нам с ним стоило многое обсудить наедине, но пока он находится не в том состоянии, чтобы общаться. А его дядя все больше нервничал, будто опаздывал на последний рейс. «Тебе пора», — сказал он мне, вновь укутываясь в обожженную хламиду. «Чем раньше тебя найдут и доставят в госпиталь, тем лучше, пока весь город не перевернули вверх дном». «Это все здорово, но ваше художество до сих пор видно», — заметил я вслух, почесав зудящую грудь. «Несмотря на затянувшиеся порезы, сейчас я — одна сплошная улика темного ритуала. Достаточно приложить к свежей горке смоченную в теплой воде тряпку, и там останется кровавый трафарет. Никакого фотоаппарата не надо. С первого же взгляда на символы медики догадаются, что дело нечистое. Тут даже не надо быть специалистом в оккультных науках. Расшифровать знаки у них вряд ли выйдет, а вот стукнуть куда следует – это запросто. Учитывая повышенный интерес к моей персоне, от принудительного экзорцизма мне тогда уже не отвертеться». «Не проблема», – уверил меня маг, вздымая руки. «Но придется потерпеть».